Глава 8. Начало поисков. Илона, Егор и еноты уходили все дальше по коридорам, исследуя отель. Поначалу, когда навстречу попадались другие постояльцы, Кефир, Гаврош и Рикошет вздрагивали, опасаясь, что их вид вызовет переполох. Но затем мимо пробежала ватага детей, наряженных зайчиками, лисичками, енотиками и белочками. Ребята были не намного выше Кефира, Гавроша и Рикошета, и те постепенно расслабились. Во время маскарада они легко могли сойти за детишек, особенно с ранцами за спиной. Гаврош решил начать поиски привидений с верхнего этажа. Он включил свой хитроумный прибор с локатором и осторожно двинулся вперед по темному коридору, не сводя глаз с экрана. «Хорошо, что еще не совсем стемнело», — пропыхтел Кефир. «Ночью я с тобой ни за что не пошел бы». «Да ты и днем всего боишься», — заворчал Гаврош. «А вдруг сейчас выскочит какое-нибудь чудище? Кого оно захочет сожрать в первую очередь, если вы все такие худосочные?» «Вот почему полезно иметь в команде толстячка», — невозмутимо обронил Рикошет. Кефир возмущенно засопел. Повернув за очередной угол, друзья увидели баронессу Васиковски. Она брела вдоль стены, ощупывая каменную кладку толстыми пальцами и напряженно озираясь по сторонам. При виде пестрой компании дама испуганно дернулась и отскочила от стены. «Добрый вечер!» — вежливо поздоровалась Илона. «Вы что-то ищете?» «Найн!» — торопливо ответила Васиковски. «То есть, да, я искать ресторан. Где тут можно? Ням-ням!» «Скоро будет праздничный ужин в столовой», — сообщил ей Рикошет. Баронесса окинула его пристальным взглядом. «Какой чудесный костюм!» — восхитилась она. «Мне на шуба надо таких 50 штук!» Кефир выпучил глаза. А Гаврош побледнел и зашатался. Илона поспешила увести друзей подальше от кровожадной фройляйн, а шедший последним Егор с любопытством посмотрел вслед крадущейся по коридору баронессе. Очень уж у нее был подозрительный вид. Пройдя еще немного, друзья увидели профессора Ивана Алексеевича и бабушку Марину. Те с интересом рассматривали росписи на потолке. «Как покатались?» — спросила бабушка, заметив ребят. «Здорово было?» «Супер!» — кивнул Егор. «Незабываемо!» «Я вижу, вы уже нашли новых друзей?» — близоруко прищурился профессор, пытаясь разглядеть енотов, толпившихся за Илониной спиной. Рикошет тут же с улыбкой обнял Кефира и Гавроша за плечи. «Да!» — осторожно кивнула девочка. «Мы недавно познакомились. А что вы тут рассматриваете?» «О, это так интересно!» — сказала бабушка. «Иван Алексеевич показывает мне местные достопримечательности. Этим фрескам должно быть несколько тысяч лет». «Ну откуда они здесь?» — спросил Егор. «Отель ведь совсем новый». «Говорят, этот дом когда-то принадлежал чудаковатому профессору», — вставил Рикошет. «Он много чем увлекался, в том числе археологией. И эти фрески наверняка откуда-то скопированы». «Да, я о нем тоже слышал», — кивнул Иван Алексеевич. «Профессор и правда был странным человеком. Некоторые здешние фрески напоминают настенную живопись египетских пирамид». «И где же эти срисованные фрески?» — заинтересовался Гаврош. «Какие любознательные детки!» — улыбнулась бабушка Марина. «А вас взрослые не потеряют? Где ваша мамочка?» «Развлекаются сейчас где-то на пляжах Бельведерии!» — недовольно буркнул Кефир. Гаврош пихнул его в бок. «На каких пляжах?» — изумился Иван Алексеевич. «Так где вы видели фрески?» — поспешно перебил Рикошет. «Вон там!» Профессор показал в самый темный угол коридора. «Их очень много. Есть на что посмотреть». «Сейчас и посмотрим», — обрадовался Егор. «Скоро ужин», — напомнила Илоне бабушка. не опоздайте». «Будем вовремя», — заверила ее девочка. «Пойдемте, Марина». Профессор галантно взял бабушку под руку. «Посмотрим картины на втором этаже. Думаю, они вам тоже понравятся». И парочка направилась к лестнице, а друзья поспешили в другую сторону. Сначала они увидели не фрески, а несколько очень старых фотографий хмурого мужчины. Он стоял то возле пирамид, то на фоне средневекового замка, то перед буддийским храмом, то даже в научной лаборатории, полной странных приборов. «Что за тип?» — ткнул лапой в ближайшее фото Кефир. «Какая подозрительная физиономия!» — прищурился Егор. «Кого-то он мне смутно напоминает». «Это же сам Зильберштейн в молодости! Я видел его фотографии в интернете!» — пискнул Гаврош. Но тут его прибор вдруг подозрительно затрещал, а на экране забегали яркие зигзаги. «Паранормальная активность!» — возбужденно вскрикнул Гаврош. «Прямо рядом с этими фотографиями!» «Что?» — испугалась Илона. «Здесь привидение?» «По крайней мере, где-то очень близко». Илона, Егор и еноты принялись озираться по сторонам. Под фотографиями стояли катки с растениями, а оштукатуренные стены за ними были покрыты иероглифами и еще какими-то загадочными письменами. Это были те самые фрески, о которых говорил Иван Алексеевич. На одной фреске были изображены огромные часы, а вокруг циферблата — маленькие фигурки людей. Над их головами виднелось что-то типа сияющего портала, вокруг которого змеились молнии. — Что это? — удивилась Илона. — Вы понимаете эти надписи? — Пока нет, — задумчиво ответил Рикошет. — Но Гаврош их расшифрует. Маленький енот подошел ближе и принялся внимательно рассматривать старинные изображения и иероглифы. «Как любопытно!» — наконец сказал он. «Здесь говорится о пришельцах из будущего, которые нагрянули в Древний Египет». «Ого!» — присвистнул Рикошет. «А ты ничего не путаешь?» «Вовсе нет», — покачал головой Гаврош. «Человек из будущего перенесся сквозь время и пространство. Он общался с древними людьми, и они увековечили память об этом событии на своих фресках». «Но как копии фресок попали в отель?» — спросил Кефир. «Профессор Зильберштейн привез зарисовки из Египта?» «Кто знает?» Гаврош на всякий случай сфотографировал фрески на планшет. А Илона вдруг поняла, что вокруг стоит мертвая тишина. В темном коридоре не было никого, кроме них. «Странно», — сказала она. «Вы тоже ничего не слышите?» Еноты напряженно прислушались. Егор обернулся, да так и застыл. В коридоре позади них маячили две странные фигуры в длинных белых балахонах, светящиеся призрачным зеленоватым светом. Они медленно приближались к друзьям, поводя руками, но не издавали ни звука. Зато Егор издал такой вопль, что остальные подпрыгнули от неожиданности. «Чего разорвался?» — рассердился Кефир. Вместо ответа трясущийся Егор указал пальцем на жуткие фигуры. «Призраки!» — взвизгнула Илона. «Мама!» — пискнул Кефир. Рикошет вскинул зонтик-бластер, приготовившись стрелять, но привидение вдруг окутал густой зеленый дым. В следующий миг кто-то резко дернул ковровую дорожку, и все шумом повалились на пол. Образовалась куча мала, а когда дым рассеялся, призраки уже исчезли. — И вы все еще в них не верите? — хмуро спросил Кефир. — Может, лучше пойдем в столовую? — нервно предложила Илона. — Вдруг они вернутся, а там все же люди... — Да... — поддержал подружку Егор. — Пошли отсюда, пока еще что-нибудь не произошло. И друзья наперегонки бросились к лестнице, ведущей на второй этаж.